Седьмое. Мы уже говорили о том, что у самого Хомякова мы не находим хотя бы и сжатого, но систематического очерка его философских идей. Собираясь предложить читателю такой очерк системы Хомякова, не ступаем ли мы на путь реконструкции и вольных дополнений? Мы уже говорили о непригодности метода стилизации, всех попыток представить славянофильство как единое течение. Но, всячески избегая такой стилизации, мы должны, если, конечно, для этого есть основания в творчестве изучаемого мыслителя, вскрыть внутреннюю связанность его мысли. Первая основная особенность философского творчества Хомякова состоит в том, что он исходил из церковного сознания при построении философской системы. Это было сознательным принципом для него, ибо в церкви он видел полноту истины, в церкви видел источник того света, который освещает все тварное бытие. Не от изучения мира и его философского истолкования шел он к свету веры, а наоборот. Все светилось для него тем светом, какой излучает церковь. Хомяков в подлинном смысле христианский философ, ибо он исходил из христианства. Конечно, это является предпосылкой его философских анализов, но не следует забывать, что в самой вере своей твердой, но всегда просветленной разумом, точнее говоря, всегда зовущей к разумности, Хомяков был исключительно свободен. Ни тени ханжества или слепой веры не имел он в себе, и церковь, как увидим дальше, не была для Хомякова авторитетом, а была именно источником света. В самом внутреннем мире Хомякова приоритет принадлежал именно вере, которая не была для него объектом мысли, предметом обсуждения, а была основной первореальностью в его духовном мире. Исходя из христианского своего сознания, Хомяков видел основу его в церкви, но понятие церкви берется Хомяковым не так, как у Чаадаева. Для Чаадаева церковь есть сила, действующая в истории, строящая на земле Царствие Божие. Для Хомякова же основное и главное в понятии церкви, как первой реальности, заключено в факте духовной жизни. Вокруг этого понятия развивается вся богословская доктрина Хомякова, но оно же является основным для его философских построений. Церковь по учению Хомякова есть духовный организм, воплощенный в видимой исторической своей плоти, но самая сущность церкви, ее основа, есть именно духовный организм, единство благодати, живущий во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Она многоипостасна, но все члены церкви, органически, а не внешне, соединены друг с другом. В единстве двух моментов – духовности и органичности – заключена сущность церкви, как наследие духовной жизни, унаследованного от блаженных апостолов, поэтому она не есть просто коллектив, собирательное существо, по выражению Хомякова, не есть и некая идея, отвлеченная или скрытая во внешней жизни церковной, а целостная духовная, духоносная реальность, обнимающая в живом и конкретном единстве видимую и невидимую свою сторону. «Даже на земле, — пишет Хомяков, — церковь живет не земной человеческой жизнью, но жизнью божественной и благодатной, живет не под законом рабства, но под законом свободы. Как единый и целостный организм, церковь не может быть разделяема на видимую и невидимую. Это не две церкви, но одна и та же под различными видами. Именно потому церковь, как богочеловеческое единство, и есть целостный организм». Существенно в этом богословском построении Хомякова то, что видимая церковь существует как церковь, а не как учреждение, только поскольку она подчиняется церкви невидимой, то есть Духу Божию, и, так сказать, соглашается служить ее проявлением. Здесь заложено основание учения Хомякова, очень смелого и яркого, о том, что церковь не авторитет, ибо авторитет есть нечто внешнее для нас. Церковь не авторитет, а истина. Крайне несправедливо думать, читаем в другом месте, что церковь требует принужденного единства или принужденного послушания. Напротив, она гнушается того и другого. В делах веры принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть смерть. Отсюда из отрицания авторитета в церкви вытекает у Хомякова решительное отрицание всякого главы церкви, кроме самого Христа. Но Хомяков менее всего может быть заподозрен на основании этого учения о свободе церкви в анархизме. Взаимоотношение отдельной личности и церкви таково, что свобода церковная вовсе не есть функция индивидуализирующая или дарованная отдельному человеку. Свобода принадлежит церкви как целому, а вовсе не каждому члену церкви в отдельности. Если свобода верующего не знает на собой никакого внешнего авторитета, пишет Хомяков, то оправдание этой свободы в единомыслии с церковью. Вне церкви отдельный человек не то, что он же есть в церкви. Каждый человек находит в церкви самого себя, но себя не в бессилии своего духовного одиночества, а в силе духовного единения с братьями, со Спасителем. Он находит в ней себя в своем совершенстве, или, точнее, находит в ней то, что есть совершенного в нем самом. Не будем входить дальше в детали учения Хомякова о церкви. Мы коснулись его лишь постольку, поскольку Хомяков опирается на него в своих философских построениях. В его учении одинаково отвергается и спиритуализм в понятии церкви, и слишком сильный акцент на видимой исторической стороне церкви. Церковь есть первореальность, и в приобщении к ней впервые и отдельная личность открывается самой себе, и не в случайных эмпирических проявлениях, а в своем подлинном и глубоком начале.